Второе. Поведение человека в группе. Роль и маски. Как мы уже знаем, поведение человека является результатом взаимодействия его личности и личностей партнеров по общению. Но оказывается, поведение зависит и от группы, в которой это взаимодействие происходит. Группа влияет на поведение человека. Посмотрите, как ведут себя два школьника, которые пришли смотреть фильм в кинотеатр. Тихо и спокойно. Но вот несколько классов организуют коллективный просмотр фильма. Бывали вы на таких сеансах? Кто бывал, тот знает, что на них творится. Как ведут себя наши два школьника? Улюлюкают, свистят, комментируют и тому подобное. Выйдя в толпу, они опять станут благовоспитанными мальчиками. Но в группе они иначе себя вести не могли. Их бы осудили, ибо в группе у них была такая роль. Что такое роль? Роль – это то поведение, которое ожидает группа от личности в процессе выполнения ею социальных функций. Во время своей лекции и я играю роль лектора, а студенты – роль слушателей. Что ожидают от меня студенты? Во-первых, что я буду рассказывать новые для них вещи. Во-вторых, рассказывать увлекательно и интересно. В-третьих, не оскорблять их. Если мое поведение соответствует их ожиданиям, экспектациям, они будут вести себя тихо, слушать внимательно и наиболее важное записывать. Это мои экспектации. В противном случае они наложат на меня санкции, то есть начнут читать, рисовать и так далее. При этом они не будут соответствовать моим экспектациям. Если они от меня зависят, я могу сделать им замечание, но слушать все равно не заставлю. Я просто могу принудить их сидеть тихо. Вот теперь понятно, почему лучше построить работу группы так, чтобы руководитель зависел от подчиненных, клиент от заказчика, врач от больного, педагог от студента, а не наоборот, как, к сожалению, часто бывает у нас. Ведь если бы студенты могли от меня свободно уйти, у меня не было бы никакого другого выхода, как научиться читать лекции хорошо. А почему я стал писать лучше? Потому что был в полной зависимости от вас, мой дорогой слушатель. Первые мои книги оказались никому не нужны. Мне следовало или бросить писать, или писать лучше. Если я искренне играю свою роль, то по моему исполнению можно судить, что я за человек, каковы мои способности, темперамент, мировоззрение. Но довольно часто общение носит безличностный характер. Бывает так, что моя личность никому не нужна. Если я буду искренен, то буду получать уколы. Чтобы этого не происходило, я надеваю на себя маску. Маска – это поведение, которое использует личность для безопасного общения. Происходит контакт масок. Примеров тому много, когда это целесообразно. Например, в транспорте. «Пробейте, пожалуйста, талончик». «Спасибо». «Пожалуйста». И иногда лучше, чтобы личность здесь не появлялась. Что я, нанялся здесь талончики пробивать? У нас много масок, и надеваем мы их автоматически. Маска радости на свадьбе, маска скорби на похоронах, маска благовоспитанности на званых обедах. Иногда маска так прирастает к человеку, что мы забываем, какой он был, да и он сам не знает, какова его сущность. Так порой на улице с лета можно узнать учителя, военного, врача. Человек и дома начинает вести себя, как на работе. Он в маске. Довольно часто его нельзя уколоть, но ведь нельзя и погладить. Он в маске. Иногда сам человек не знает, какой он на самом деле, Он знает только свою маску. И вот с набором ролей и комплектом масок, не зная себя и не зная законов группы, он входит в другие группы или организовывает новые, то есть устраивается на работу или создает семейную жизнь. Для того, чтобы управлять автомобилем, надо пройти курс обучения. Здесь я постараюсь кратко рассказать, что происходит в группе, участником которой вы являетесь. Устройство групп. Рисунок 3.1. Группа имеет большую наружную границу. Это стены класса, где проходят занятия, помещение, где расположена клиника, забор, который не позволяет проникать посторонним на завод или в воинскую часть. Маленькая окружность, находящаяся в большой, это большая внутренняя граница. Она отделяет руководство группы от ее членов. Члены групп не всегда являются однородной массой. Успешно можно руководить непосредственно не более чем 9-12 людьми. Группа, как капля ртути, при превышении определенных размеров начинает делиться на более мелкие группы. Поэтому, когда группа начинает превышать названную выше цифру, необходимо ее разделить так, чтобы в первичной группе было 7-9 человек и во главе ее стоял руководитель. Тогда у руководителя более крупного масштаба в подчинении будет около 10 человек. В этом плане довольно неплохо устроена армия. Во взводе имеется 3-4 отделения. В каждом отделении 10 человек. Таким образом, в распоряжении командира взвода имеются 4-5 подчиненных, его заместитель и командиры отделений. А где же остальные 3? Вот об этом мы сейчас и поговорим подробнее. Далее, рассказывая о системе управления, буду ссылаться на примеры тех групп, которыми мне приходилось руководить. Когда я не знал психологии управления, мне приходилось быть старшим врачом полка, заместителем начальника госпиталя по медицинской части. Боже мой, если б я тогда знал и умел то, что знаю и умею сейчас. Сегодня мне удается из 30-40 незнакомых друг с другом людей за несколько недель сделать сплоченный коллектив. И когда группа, выполнив свою задачу, прекращает существование, эти люди продолжают общаться друг с другом, если позволяют обстоятельства, а чувство, что где-то живет человек, который всегда рад тебе, а ты ему, сохраняется на всю жизнь. Но прежде чем продолжить изложение, я вынужден ввести еще несколько понятий. Группы делятся на малые, средние и большие. К малым следует отнести группы численностью до 10 человек. Средняя группа насчитывает 11-25 человек. Большая – 25-35. Группы бывают открытые и закрытые. Открытые группы устроены так, что одни члены уходят, на их место приходят другие. Меняются не только члены группы, но и руководители. Таким образом, производственные коллективы можно рассматривать как открытые группы. Закрытые группы формируются одномоментно для выполнения какой-либо специфической задачи. После ее выполнения группа перестает существовать. Примером могут служить учебные группы 20-25 человек, приезжающие к нам на факультет усовершенствования. Просуществовав 2-3 месяца и выполнив свою задачу, наши курсанты одномоментно разъезжаются по домам. Создаем мы закрытые группы и для психологического тренинга. На больших производствах приходится формировать временные трудовые коллективы. Типичным таким коллективом является коллектив космонавтов, выполняющих полет в космос. Для выполнения каких-либо заданий на выезде также создается временный трудовой коллектив. Что касается психологического тренинга, то я вижу большие преимущества открытой группы. Такая группа у меня существует уже около 8 лет. Одни приходят, другие уходят. Но всегда остается ядро, которое посещает группу не менее 2-3 лет. Оно-то и способствует тому, что новый член за 2-3 занятия приобретает такое количество навыков, для овладения которыми в закрытой группе потребовалось бы 2-3 месяца. В этой группе можно опробировать новые методики. Свободное посещение и разовая оплата держат в тонусе руководителя. Вот она, зависимость от клиента. Падение посещаемости, а следовательно и заработка, заставляет его овладевать новыми методами и совершенствовать старые. И у меня были неудачи. Но именно неудачи, правильно осмысленные, способствуют росту квалификации. Открытая группа, таким образом, превращается в своеобразный клуб. Иногда к нам на огонек заглядывают члены группы, которые обходятся без психолога уже несколько лет. Они делятся своими успехами, а иногда они приходят решить 1-2 проблемы. Недостатком открытой группы является невозможность вести плановые теоретические занятия, ибо все крутится вокруг решения сиюминутных жизненных проблем. Закрытая группа хороша тем, что все идут примерно одним темпом, на глазах меняются люди и сама группа. Довольно часто после окончания занятий заинтересованные лица посещают открытые группы. Но вернемся к нашей группе. Итак, к нам одномоментно прибывает 20-25 человек. Мы их разбиваем на 3 группы. В каждой назначается ответственный. На весь цикл выбирается староста для связи с руководством цикла. Руководство состоит из 3 преподавателей и лаборанта. Таким образом, на цикле в подчинении у руководителя 3 преподавателя, лаборант и староста цикла. Это 4 человека. А где же 3-5 остальных? Это лидеры неформальных групп, которые обязательно есть в любом коллективе, будь то класс в школе, студенческая группа или производственная бригада. Такое же устройство имеет и семья. Там есть группа руководителей, те, кто держит в своих руках материальные блага, и члены группы, зависимые от руководства, дети, иногда довольно взрослые, стареющие родители, дедушки и бабушки, внуки и правнуки. Но о семье разговор будет позже. А теперь о неформальных группах. Если руководитель не знает об их существовании, и не знает, кто там лидер, он будет допускать ряд организационных ошибок. Стремясь, как раньше, дойти до каждого члена коллектива, он может разговаривать не с лидером неформальной группы, а с ее членом. Тогда любая его просьба, любое распоряжение будет выполняться не напрямую, а после беседы с лидером. А если лидером контакт не налажен, то может наблюдаться или неповиновение, или искаженное выполнение. Упомяну здесь об одном распространенном мифе о недисциплинированности людей. Люди очень дисциплинированы, просто очень мало руководителей, которые умеют управлять по всем правилам науки. Вот и здесь происходит то же самое. Руководитель беседует не с лидером неформальной группы, а с ее членом. В результате его распоряжение искажается советами и запретами лидера. Будем помнить, что власть лидера абсолютна, а власть руководителя определяется служебными инструкциями. У нас на цикле обычно удается выявить 3 неформальные группы. Поскольку это повторяется из года в год, это следует считать закономерностью. Первая группа – учебно-карьеристская, вторая – культурно-развлекательная, третья – алкогольно-сексуальная. Название группам я дал образные. Может быть, это и не очень научно, но зато понятно, о чем я говорю. Хочу подчеркнуть, что к представителям той или иной группы у меня очень хорошее отношение. Плохое отношение у меня к культурно-развлекательной и алкогольно-сексуальной группе. Задача руководителя – без насилия, психологическим путем разрушить эти группы или, в крайнем случае, уметь превратить членов последних двух групп в карьеристов. А вот в термин «карьерист» я вкладываю позитивное содержание. Это очень хорошо, если человек стремится сделать карьеру. Но не за счет знакомств, а за счет личностного роста и наработки профессиональных качеств. К сожалению, мы во многие хорошие слова вкладываем негативное содержание. Вот и такие слова «карьера», «приспособление» у нас произносят иногда, мягко выражаясь, не очень. Я лично карьеру понимаю как личностный рост. Должности в таких случаях обычно приходят сами по себе. Ведь карьеру в истинном смысле слова можно сделать, только если станешь профессионалом высочайшего класса. А занятие должности, до которой ты не дорос, это не карьера, а бедствие. Вот такие руководители и болеют. Они не столько трудятся, сколько держатся за кресло, и когда подписывают бумаги правой рукой, то левой держится за левый поручень кресла, который и протерт больше правого. Обратите на это внимание, когда зайдете в кабинет к какому-нибудь начальнику. Узнать их в учебных коллективах очень легко. Нужно только разрешить им сесть там, где они хотят. Культурно-развлекательная группа располагается ближе к выходу, и как только объявлено окончание лекции, ее представители стремглав выбегают из аудитории. Карьеристы обычно сидят в первых рядах и возле окна. Алкогольно-сексуальная группа располагается на задних рядах. Но лучше пригласить в коллектив квалифицированного психолога. Он вам нарисует психологический портрет группы. В учебно-карьеристскую группу входят врачи, которые стремятся к профессиональному росту и продвижению по службе. Это молодые врачи, которые в студенческие годы посещали кружки и готовили себя к профессиональной деятельности. Некоторые из них мечтают о научной карьере и, естественно, из кожи вон лезут не только для того, чтобы приобрести знания, но и для того, чтобы оставить о себе память. Это также врачи в возрасте Иисуса Христа. Некоторые уже стали заведующими отделениями, но хотят идти выше. Некоторым уже можно получать квалификационные категории. Данная группа активно посещает все занятия, в том числе и факультативные, задает много вопросов. Они начитаны, но часто у них нет школы и временами их заносит на поворотах. Эта группа держит руководителей в тонусе. Очень неудобно, если курсант оказывается более осведомленным, чем преподаватель. 1-2 раза еще ничего, а если чаще? Есть ли аналоги таких групп на производстве? Конечно, есть. С ними и просто, и сложно. Просто руководителю, который сам растет. Сложно тому, кто остановился в росте. Дело в том, что члены учебно-карьеристской группы мечтают занять место руководителя. Если последний растет, проблем нет. Организация расширяется, и растущему работнику этой группы всегда найдется место, соответствующее его повысившейся квалификации. Если нет возможности обеспечить ему повышение здесь, на месте, его следует перевести в другую организацию с повышением. Представитель такой группы – энтузиаст. Он заинтересован в сохранении группы и в ряде случаев работает бесплатно. Чуть не написал бескорыстно. Так ему можно поручить сделать вне очереди доклад на конференции и тем самым выручить руководителя. Он может взять лишнего больного. Нет, расчет у него есть. Он понимает, что при случае его пошлют в научную командировку, да и обойти его тогда будет трудно. Он работает и на свой авторитет, и на авторитет группы, надеясь, что рост группы будет сопровождаться и его служебным ростом. Естественно, руководитель, остановившийся в росте, будет в конфликте с таким сотрудником. В лечебных учреждениях это молодые врачи-ординаторы, мечтающие стать заведующими отделениями, сестры, желающие занять должность старшей медсестры. Чем выше социальный статус группы, тем больше мы находим в ней карьеристов. В школе среди учащихся, да, к сожалению, и среди учителей, карьеристов мало. Отсюда и консерватизм многих наших школ. В институтах среди студентов карьеристов значительно больше, но все-таки не так много, как хотелось бы. Среди преподавателей их значительно больше. Но, к сожалению, и здесь мы наблюдаем не очень веселую картину. Многие преподаватели вузов, защитив кандидатские, а иногда и докторские диссертации, став доцентами, профессорами или даже заведующими кафедрами, становятся представителями культурно-развлекательной группы, а иногда и переходят в сексуальную, не давая никакой научной и педагогической продукции, мешая продвигаться тем, кто находится ниже их. Несмотря на то, что каждые 5 лет формально проводятся конкурсы, уволить представителя культурно-развлекательной группы и даже алкогольно-сексуальной практически невозможно. Когда руководитель подразделения является представителем такой группы, в коллективе начинается застой. Я знаю институты и кафедры, которые возглавляли такие люди. Коллективы медленно разваливались, и я видел, как они преображались, когда руководителем становился карьерист, в том смысле слова, как я это понимаю. Недостатком карьеристской группы является их разобщенность, неумение сорганизоваться, отстоять свое мнение. Ведь довольно часто руководители все внимание отдают двоечникам. Их вызывают в кабинеты, беседуют, обещают и наказывают. Они тем самым приобретают большой социальный опыт. Научаются ловчить, просить, умолять. Они сплачиваются друг с другом, оказывают поддержку, делятся опытом. Карьеристы же, начиная со школьных лет, работают сами над собой в одиночестве и фактически разобщены. Особенно это заметно в школах, институтах, армейских коллективах, среди срочно служащих. Ведь там правят бал двоечники, и когда заканчиваются годы учебы, те, кто были первыми, отличники, становятся последними. Власть захватывают представители культурно-развлекательных и алкогольно-сексуальных групп. Не всегда это плохо. В этих группах есть умные и смелые люди. Ведь не боятся же они вступать в конфликты с вышестоящими. Некоторые из них потом на ходу доучиваются. Но многие, научившись держаться за власть, не страдая полетом мысли, давят карьеристов. Особенно их раздражают люди с красным дипломом. Карьеристам довольно часто не удается раскрыться. Вот с ними-то я и занимаюсь и обучаю их добиваться своего, не ловча, а используя свой ум. Многие, пройдя такое обучение, начинали занимать руководящие должности в 45 лет, защищать диссертации в 50 лет, делать открытия и писать книги в 60. А если бы они все делали вовремя? То есть защищали бы диссертации в 25, занимали руководящие должности в 30, а писали бы книги в 40 лет. Сколько же потеряли они, но еще больше потеряло общество. Можно ли что-то сделать в условиях нашего несовершенного законодательства, когда все внимание учителей школы сосредоточено на двоечниках, а отличники учатся, не испытывая никаких трудностей? Я думаю, что можно. В течение года я преподавал психологию в средней школе. Этот опыт я обобщил в двух статьях, которые вышли в книге «Психотерапевтические этюды». Карьеристов следует готовить еще в школьные годы. Предложения мои следующие. Внимание уделять только отличникам. Для них организовывать секции и кружки. Собирать в отдельные группы, где удовлетворялись бы их требования роста. Не опускать отличников до уровня троечников, а поднимать троечников до уровня отличников. Практически делалось это так. Я тех, кто не интересовался психологией, отпускал с уроков и ставил им четверки только за то, что они не ходили на уроки. С отстающими я проводил обучение психологии общения и умению лидировать. Учебником была книга, которую вы держите в первых изданиях. Они обучались давать отпор двоечникам, налаживали свои отношения с родителями, а главное, у них стали успешными и отношения с противоположным полом. Некоторые научились сами понемногу зарабатывать. У тех, кто прогуливал, разыгрывалось любопытство. Постепенно посещаемость стала расти. В начале эксперимента из 20 учеников класса я преподавал в лицее, посещала уроки психологии 7. Постепенно, от занятия к занятию, посещаемость увеличивалась. Разгильдяйская, аналог алкогольно-сексуальной группы взрослых и культурно-развлекательная группы, раскалывалась, а карьеристская сплачивалась. Довольно быстро, за 2 месяца, посещаемость достигла 120%, На уроки приходили учащиеся других классов, если учителя вдруг задерживались. Но теперь правило бал уже карьеристская группа, которая сама расправлялась с разгильдяями. В культурно-развлекательную группу входят врачи, остановившиеся в своем профессиональном росте и имеющие основные интересы на стороне. Это или домашнее хозяйство, или коммерция, или еще что-либо другое. Они неплохие специалисты, набившие руку на рутинной работе. Свои обязанности они выполняют неплохо, но от и до. На курсы они бы не поехали, если бы этого не требовалось по ряду обстоятельств. Одно из них – переаттестация. Для них учеба – просто одна из возможностей отдохнуть. Хлопот с членами этой группы никаких, если не привлекать их к активной общественной работе. Аналоги таких групп есть в любых коллективах. В лечебных учреждениях это большинство сестер и почти все санитары и санитарки. Дежурство один раз в 4-5 дней создает хорошие условия для работы на приусадебном участке, который является основным источником материальных благ и реализации других интересов. Наблюдал я таких лиц в профессиональном спорте. Это были футболисты, которые в свое время входили в сборную страны. Они сейчас оставались неплохими профессионалами, но теперь уже выступали в командах высшей лиги, находящихся на низших ступенях турнирной таблицы, или в командах низших лиг, претендующих на выход в более высокую. От звездной болезни они уже излечились и остались в спорте только для того, чтобы заработать. Призывать к энтузиазму таких людей нет никакого смысла. Санитару, если нужна сверхурочная работа, следует пообещать двойной отгул или еще какую-нибудь компенсацию. Футболисту следует дать четко определенную задачу и определить размер гонорара за успешно выполненную работу. Членов этой группы тоже можно перевести в карьеристскую группу. Если бы не нелепые возрастные ограничения, официальные и неофициальные. У нас, к сожалению, задерживают рост молодых только потому, что он молод, а затем потому, что он стар. Я знал одного профессора, который не брал в аспирантуру старше 27 лет. Многих на преподавательскую работу в институте не берут, потому что им уже больше 40. Вот такие-то люди из карьеристов становятся представителями культурно-развлекательной, а то и алкогольно-сексуальной групп. Их оттуда можно извлечь, часто мешают росту и национальные, и половые предрассудки. Так один заведующий кафедрой подбирал сотрудников только молодых мужчин и частенько влипал. Логика его заключалась в том, что женщины выходят замуж, рожают и перестают заниматься наукой. Алкогольно-сексуальная группа представляет собой наиболее неудобную часть сотрудников в любом коллективе, особенно в его алкогольной части. Подробно об этом рассказано в главе «Психологический вампиризм». Здесь хочется еще раз подчеркнуть нашу позицию в работе с алкоголиками. Жесткий договор, исключающий возможность дальнейшего пребывания в коллективе, если нарушение связано с употреблением спиртных напитков. Проблема секса должна решаться на научной основе. Руководителю надо понять важность решения этого вопроса. Здесь необходима и просветительская, и медико-консультативная работа. В данную группу попадают и те лица, которые поступили на работу, чтобы перекантоваться годик-другой до службы в армии или до следующей попытки поступления в институт. Большого интереса к целям группы у них нет. Они легко примыкают к представителям алкогольно-сексуальной группы. Планомерная грамотная работа с ними может привести к тому, что они перейдут в группу карьеристскую. Алкогольные группы особенно мощны в бюджетных организациях. Складываются они постепенно, а сформировавшись, могут всерьез тормозить развитие производства. В коммерческих учреждениях с ними довольно быстро расправляются. Ниже приводимые сведения помогут руководителям сориентироваться в этом вопросе.